Глава 66. На какое-то время я сошел с ума. Безумие в моем роду не редкость. Мои предки периодически порывали с реальностью. Какая-то часть меня знала с того самого момента, как Сторми пришла ко мне в палату интенсивной терапии, что она стала одной из бродячих мертвых. Правда, причиняла слишком сильную боль, чтобы я мог ее принять. В тот день ее смерть могла стать смертельной для меня раной. Мертвые не говорят. Почему, не знаю. Вот я и говорил за Сторми в беседах, которые мы вели всю прошлую неделю. Я говорил за нее то, что она, я это знал, хотела сказать. Я мог читать ее мысли. Мы гораздо ближе, чем самые лучшие друзья, чем просто влюбленные. Сторми Левелин и я — судьба друг друга. Несмотря на перевязанные раны, Чиф крепко прижал меня к груди и дал выплакаться в его отеческих руках. Потом маленький Оззи отвел меня к дивану, сел рядом со мной. Диван заскрипел под его тяжестью, но не развалился. Чиф пододвинул к нам стул. Карла села на диванный валик с моей стороны. Терри устроилась на полу передо мной, положила руку мне на колено. Моя прекрасная Сторми стояла в стороне, наблюдала. Никогда я не видел человека, на лице которого читалась такая любовь, какую дарила она мне в этот ужасный миг. Маленький Оззи взял меня за руку. «Ты знаешь, что должен отпустить ее, дорогой мальчик?» Я только кивнул. Говорить не мог. Значительно позже того дня, о котором я сейчас пишу, Оззи сказал мне, что я должен выдерживать легкий тон, как выдерживал его главный герой романа Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда», в котором повествование ведется от первого лица. Я старался и играл с некоторыми глаголами. Часто писал о Сторме и нашем совместном будущем в настоящем времени, словно в этой жизни мы по-прежнему вместе. «Увы». «Она здесь, не так ли?» — спросил Оззи. «Да». «Она не отходила от тебя ни на мгновение?» Я кивнул. «Ты же не хочешь, чтобы твоя любовь к ней и ее к тебе задержали ее здесь, тогда как ей нужно двигаться дальше?» «Не хочу». «Это несправедливо по отношению к ней, Оззи. Несправедливо по отношению к вам обоим. Она заслуживает...» Я запнулся. «Приключений в следующей жизни». «Время пришло, Оззи», — сказала Терри, сохранившая в душе все воспоминания о своем муже, Кэлси. Дрожа от страха перед жизнью без Сторми, я поднялся с дивана и нерешительно направился к ней. Она была все в той же униформе Берк и Белли, только без кепочки, и никогда она не выглядела более прекрасной. Мои друзья не знали, где она стояла, пока я не остановился перед ней, не коснулся рукой ее очаровательного личика, такого теплого на ощупь. Мертвые не могут говорить, но Сторми молчаливо произнесла три слова, позволив мне прочитать их по движению губ. «Я тебя люблю». Я поцеловал ее, мою мертвую любовь, так нежно, так целомудренно. Обнял, зарылся лицом в ее волосы, уткнулся в шею. Какое-то время спустя она коснулась рукой моего подбородка, потянула вверх. Я поднял голову. Еще три слова. «Будь счастлив. Живи». «Я увижу тебя на службе», — пообещал я. Так она называет жизнь, которая идет после тренировочного лагеря. Ее глаза, ее улыбка. Теперь они только в моей памяти. Я ее отпустил. Она повернулась, отошла на три шага, растворяясь в воздухе. Посмотрела через плечо. Я потянулся к ней, и она исчезла.